знал, и даже если папашу Люка убил действительно он, то можно было ставить 100 против 1, что в Эвиане его больше нет. Репортер пообещал Мадлен заехать навестить ее в самое ближайшее время и повесил трубку. Он был озабочен, даже смутно обеспокоен, что случалось с ним редко. Фред провел рукой по своей огненной шевелюре и вспомнил о записной книжке, переданной ему Дюнуае. Он достал ее из кармана, открыл на дне 28 июля и тихо присвистнул. На листке этого дня Гонсалес написал: «Мсье Виктор, 30 000». Карлон снова убрал книжечку в карман, секунду постоял неподвижно, глядя в пустоту, потом ударил кулаком правой руки по ладони левой и направился в обеденный зал. Его появление не осталось незамеченным. Дамы решили, что хотя он не так классически красив, как мсье Гонсалес, но тоже очень интересный мужчина. Митиве ждал его, окруженный своим семейством. Он представил их друг другу, и все приступили к закускам. Атмосфера была спокойной, разговоры неторопливыми. Над сотрапезниками витала скука хороших манер. Они начали с фондан дю вале и продолжили невмешательским красным, приятным, как улыбка красивой женщины. Митиве разогрелся, у него был густой голос и врожденный дар долго говорить ни о чем. Карлон каждую секунду боялся, что он переведет разговор на Тони Гонсалеса, но этого не случилось. Фреду не хотелось говорить о красавце Тони до тех пор, пока он окончательно не разберется, что это за человек. Мадам Митиве, робкая, незаметная женщина, только улыбалась время от времени. Кри-кри смело рассматривала Карлона, а Жанно, глядя на репортера, вспоминал историю о бандитах и неподкупных шерифах. Только Мари Жо сидела с отсутствующим видом и молча ела, не глядя на журналиста, сидевшего напротив нее. У девушки было тяжело на сердце. Человек, которого она любила, уехал навсегда. Глава 14. Гонсалес покинул Ла-Бретеш на следующий день после дележа добычи. Все Виктор и он весь день разговаривали о будущем, казавшимся им безоблачным, и слушали информационные выпуски. Хотя по радио и сообщили об обнаружении трупа Лоры Винклер, а в обстоятельствах смерти прекрасной блондинки не было сказано ни слова. Тони в очередной раз поработал на отлично, и мсье Виктор был в душе им доволен. Что же касается самого Тони, он торжествовал с обычной для него скромностью. Он считал, что если берешься за работу, то должен делать ее хорошо. Ему нравилось то, о чем говорили трепачи с радио, и то, что легавый топчется на месте в густом, как молоко, тумане. Было решено, что Тони проведет 2 месяца на принадлежавшем мсье Виктору вилле «Лендаре близ Клюза». Тони заявил, что согласен, и пообещал не высовываться с виллы до тех пор, пока легавый мечется, будто им задницу горчицей намазали. Но он знал, что не сдержит свое обещание, и если мсье Виктор об этом узнает, это навсегда испортит его послужной список. Ну и плевать. Ему был нужен всего 1 день, чтобы встретиться с Мари Жо и сделать с ней то, что он хотел больше всего на свете. Эта юная красавица сводила его с ума. Гонсалес уехал довольно рано. У мсье Виктора имелся довольно большой парк машин. Тони остановил свой выбор на кабриолете DS, а свой Peugeot 404 оставил в гараже Ла-Бретеш. Мсье Виктор отдаст его своей бригаде гримеров, который изменит 404-ку до неузнаваемости. Осторожность не повредит. Они простились с волнением. Никакой закон не запрещает блатным любить друг друга, как отец и сын. Мсье Виктор в последний раз заставил Тони пообещать воздерживаться от игры и баб. Тони пообещал. С игрой было просто, а вот бабы — дело другое. Он сел в ДС и, махнув на прощание рукой, покинул Ла-Бретеш. Стояла хорошая погода, и на душе у Тони был праздник. Он взял курс на Клюз, потому что хотел обосноваться на вилле, прежде чем ехать в Эвиан. Мари Жо, самым сложным будет вывести ее из пансионата, не привлекая внимания. Но он не беспокоился по поводу осуществления этого деликатного плана. Когда красавец Тони чего-то хотел, он становился хитрым, как старый лис. Он приехал на виллу Линдаре в Клюзе около 11 часов. Месье и мадам Дюпрас, сторожа, прослезились, когда увидели Тони. Для добрых стариков он был месье Ломбардо, племянник месье Виктора. Первое, что сделал Тони, дал папаше Дюпразу 5 крупных купюр и попросил привести виллу в порядок. Старик пообещал сделать все, что в его силах, и даже больше, и вместе с супругой взялся за работу. Месье Ломбардо разобрал свой багаж, принял ванну и сел за стол. Он был голоден, как волк, а мадам Дюпраз отлично готовила. В общем, жизнь была прекрасна. В Эвиан Тони приехал к 16 часам. Он ехал не спеша. Речь шла о том, чтобы буквально похитить Мари Жо и увезти в спокойное местечко так, чтобы милашка не испугалась. Непростое дело. Гонсалес придумывал один план за другим и все отметал, пока наконец не понял, что единственное, что можно сделать, открыто явиться в пансион, встретиться с Мари Жо наедине и назначить ей свидание. Это было рискованно. Тони просчитал риск. Легавые, они топчутся на одном месте. Его беспокоило только одно — обед с Лорой в ресторанчике в горах. Тони купил местные газеты. О смерти Лоры писали все, но ни в одной статье не выдвигалась версия возможности убийства. О хозяине ресторанчика тоже не упоминалось. «А пошли они все!» — воскликнул он, проезжая Тонон-Лебен. «Раз нет другого выхода, иди напролом, парень!» Не мог же он разбить палатку вблизи Эдельвейса и ждать, пока ему принесут Мари Жо на блюдечке. В Эвиане на набережной Блоней кишела толпа богачей. Тони это даже понравилось. Все было спокойно, а если телки оглядывались на него, то потому что он красивый парень, а не из-за того, что узнали в нем убийцу прекрасной Лоры. Эта уверенность придала Тони сил. Въехав в ворота пансиона, он остановил свою ДС перед главным крыльцом и вышел, улыбаясь, но со слегка сжавшимся желудком. Холл был пуст. В этот час господа и дамы отдыхали, но мсье Дюнуае был у себя в кабинете. Он встретил Тони с расспросами.